Песня обманутого народа в подвале. 12 марта 1994 года. На следующий день после приезда в Прагу безвылазно сижу в номере. Приходит Брегович и говорит, что прослушал полученные от Стрибора кассеты с трубачами. Некоторые из них были победителями в Гуче. Фестиваль трубачей в городе Гуча, Сербия. Я много слышал об этом фестивале. Мы ставим песни и слушаем их нон-стоп. Из двух народных песен выкраиваем одну. Так и появляется «Мьесичина», «Лунный свет». «Мьесичина, йой-йой». Песня, которая в подземелье будет петь обманутый народ. Брегович обладает умением беспрекословно делать то, что я ему говорю. Любую поставленную задачу он выполняет мгновенно, без оговорок. Так было и в «Аризонской мечте», первый англоязычный фильм Эмира Кустурицы, снятый в Голливуде с американскими актерами, специальный приз жюри «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля. Ему дали послушать Линтона Квесси Джонсона, и за пару дней он нашел песню «Саленцара». Это якобы произведение корсиканца, и когда редактор предупредил, что на него могут подать в суд за плагиат, Брегович ответил: «И он не автор, это старая еврейская песня, в конце концов, где мы и где они. Как только продадим 1 000 000 экземпляров, сразу заплатим и суду, и автору». Из Белграда приезжает Душка Ковачевич, и пока Брегович монтирует песню, мы обсуждаем текст, который должен передавать ситуацию в подвале. Обманутые люди, запертые в подземелье в конце Второй мировой войны, верят ложной информации Марка, что война не закончилась. В этом фильме все шиворот на выворот. В подвале, глубоко под землей, в изоляции живут люди. Проглотив идеологическую пилюлю, они производят оружие и живут в ложной реальности. Но на самом деле, разве это не судьба рабочих и почти всего мира, которому сверхидеология посредством радио и телевидения транслирует информацию, при помощи которой управляет этой самой толпой? Однако, сколько бы ни жили во лжи, они продолжают верить, а когда во второй части фильма выходят во внешний мир, в реальность сталкиваются с фикцией. Потому что снаружи снимают фильм, совпадающий с их видением времени. Отец и сын натыкаются на Велька Булаича, снимающего фильм о партизанах.